Глава 4. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу: «Отрядите 12 человек по одному от каждого племени и велите им взять отсюда, со дна Иордана, с того места, где стоят священники, 12 камней. Унесите эти камни с собою и поставьте там, где вы будете сегодня ночевать». Иисус призвал к себе 12 человек, которых он выбрал из племени Израиля, по одному человеку от каждого племени, и приказал им: «Ступайте на середину Иордана, ковчегу Господа вашего Бога, и пусть каждый из вас унесет оттуда на своих плечах по камню, столько камней, сколько племен у Израиля. Эти камни будут для вас памятным знаком. В будущем, когда ваши сыновья спросят: что означают для вас эти камни? Вы расскажете им, как остановились воды Иордана перед ковчегом договора с Господом. Понесли ковчег через Иордан, и воды остановились. Эти камни будут для Израиля вечным напоминанием». Израильтяне выполнили приказ Иисуса. Взяли со дна Иордана 12 камней по числу племен Израиля, как Господь велел Иисусу, унесли эти камни с собой и поставили там, где заночевали. Иисус воздвиг на дне Иордана 12 камней, на которых стояли священники, несшие ковчег договора. Эти камни и по сей день там. Священники, несшие ковчег, стояли на середине Иордана, пока не было исполнено все, что Господь через Иисуса повелел народу, все, что Моисей заповедал Иисусу. Народ быстро перешел на другой берег, а когда все перешли, священники с ковчегом Господа вновь двинулись вперед во главе народа. Племена Рувима и Гада и половина племени Манассии шли в боевом строю в первых рядах сынов Израилевых, как велел им Моисей. Около 40 тысяч воинов шли пред Господом в Иерихонскую долину, готовые к бою. В тот день Господь возвеличил Иисуса в глазах израильтян. С тех пор они чтили Иисуса так же, как чтили Моисея, пока тот был жив. Господь сказал Иисусу: «Вели священникам, несущим ковчег завета, подняться на берег». Иисус велел священникам: «Поднимайтесь на берег». Как только священники, несшие ковчег договора с Господом, поднялись на берег, и их ноги вступили на сушу, воды Иордана вернулись и потекли, как прежде, затопляя берега. В 10-й день первого месяца израильтяне перешли Иордан и стали лагерем в Гилгале, к востоку от Иерихона. В Гилгале Иисус воздвиг 12 камней, взятых со дна Иордана. Он сказал израильтянам: «В будущем, когда сыновья спросят у вас, что означают эти камни, вы расскажете им, как Израиль посуху перешел Иордан. Господь ваш Бог обратил эту реку в сушу, чтобы вы перешли ее. Так перед нами Он обратил в сушу море Сув, чтобы мы его перешли. Это свершилось, чтобы все народы земли знали, как сильна рука Господня, и чтобы вы сами всегда боялись и чтили Господа, вашего Бога».